Ноябрь, 1943 год. Москва. Семья Красько. Валентина Красько стояла возле кабинета директора школы, привалившись спиной на стену, а руки сложила на груди. Девочка хмурилась, так как считала несправедливостью то, за что ее сюда привели. Мало того, что директор проведет беседу, но еще старшая пионервожатая пообещала, что не оставит проступок Вали без внимания. Валентина представила выражение лица старшей пионервожатой и фыркнула. Произошло неприятное событие во дворе школы на Большой перемене. Валентина пошла на футбольное поле, что во дворе школы, посмотреть, как ребята гоняют мяч. За углом школьного здания стояли трое ребят из параллельного класса, что-то обсуждали. Валя услышала, как один из пацанов авторитетно заявлял, что бабы на фронте ордена на фронте получают за то, что ноги мастерски раздвигают. Валька не стерпела такого поклёпа на фронтовиков. «Ты, Петька, говори, да не заговаривайся, а то по морде своей кривой быстро получишь!» «Чего? А ну, геть отсюда! Нечего в мужские разговоры вмешиваться!» Резко отреагировал Петька, сынок начальника продуктового склада. Валька долго не думала, врезала основанием ладони в нос болтуну, а потом добавила тыльной стороной запястья в ухо. Разбила пацану нос и отправила в нокдаун. Что такое нокдаун, старшая сестра объяснила, когда приезжала в отпуск с фронта, в начале лета. Тогда Женька и научила младшую сестру правильно драться, чтобы руки не повредить, а противника вырубить гарантированно. Плюс показала несколько приемов – бросок через бедро, подсечка, удушающий захват, ну и многие другие. Сестра у Валентины геройская, имеет боевые ордена и звезду Героя Советского Союза. А вчера пришло письмо, в котором Женя писала, что ее наградили второй звездой героя, да еще орден Ленина дали. Валька даже хотела на пионерском собрании письмо от сестры зачитать. А тут такое дело. Всякие шалопаи говорят гадости про советских женщин, к тому же про фронтовиков. Мысли Валентины прервала классный руководитель Мария Ивановна. «Валя, заходи», – пригласила классная Валентину в кабинет. Валя прошла по кабинету и остановилась возле стола директора школы Ивана Петровича. Сбоку, у стены, сидела старшая пионервожатая Нинка, старше Вали на 2 года. Рядом с ней сидит комсорг школы Семен Голышев. Мечтает стать политруком или секретарем районного масштаба. «Рассказывай, Валентина, как и за что ты драку устроила?» – спокойно предложил директор. Валька рассказала. «А чего скрывать? Пусть прижмут язык этому болтуну!» Валентину выслушали. Нинка и Семен пытались раздуть из этого случая персональное дело пионерки Красько, но директор зарубил все на корню. Валентину отпустил, а сам оставил общественных лидеров для беседы. Валька шла домой и думала о том, что лет ей мало. Не успеет она на фронт добровольцем попасть, потому как война скоро закончится. Об этом ей твердо сказала сестра. Здорово сестра на фронте изменилась. Валя помнила ее как активистку, но в то же время вполне скромную и спокойную девушку. Женьке все знакомые пророчили стать артисткой. Сестра пела очень хорошо, да и красивой была. Потом влюбилась в своего летчика, который погиб в начале войны. А Женька записалась в летную школу. Здоровски ее на фронте научили и драться, и воевать. Вот только слова она странные знает. Некоторые значения слов Валька даже не понимает. Например, «конь педальный». Так Женька обозвала какого-то мужика. А когда Валентина спросила, что это значит, сестра только отмахнулась. На всякий случай Валентина пацанов, которые ей не нравятся, называет «конь педальный». Подходя к дому, Валентина вздохнула. Наверняка позвонили маме на работу, и та сегодня вечером будет смотреть с укором на Валентину. Открывая дверь квартиры, Валентина решила написать письмо сестре и попросить фотографию с 2 звездами героя. Фотографию надо поменять, что висит на почетном месте в школе.